Часть третья. Юлианна. Мой рот наполняется горечью, смешанной то ли с вымоченными в квасе опилками, то ли с какими-то подгнившими фруктами, то ли вообще с жеванными половыми тряпками. Естественно, я не могу удержать это блевотное нечто в себе и распыляю его в пространство. Большая часть оседает на свитере того, кто это заслужил. «Что это вообще?» — возмущенно воплю я, наблюдая, как бородатый вытирает лицо рукавом. «Пиво», — на удивление спокойно отвечает он. «Бельгийский квадрюпель из знаменитого тропистского монастыря Вествлетерен». «Чего?» — опять набор эльфийских звуков. «Пиво», — повторяет он, глядя на меня, как на умалишенную, и даже не пытаясь спасти свой свитер. «Я пила пиво. Это не оно. Это как раз оно. А ты пила разбавленную ослиную мочу». «Вот высокомерная скотина. Я думала, он дикарь, а он просто какая-то новая разновидность хипстера. Этих товарищей с бородами и в винтажных шмотках иногда трудно отличить от бомжей. Главное отличие — они пьют не Балтику и не Жигули, а труднопроизносимую вычурную хрень. И при этом ведут себя крайне надменно и презрительно по отношению к нам, несведущим плебеям. У пива не может быть вкуса жеванных половых тряпок, заявляю я». Он смотрит на меня, вроде бы по-прежнему спокойно, но в глубине его темных глаз сверкают молнии, и, кажется, я даже слышу гром. «Какое вопиющее невежество!» — констатирует он. «Это твое пойло, горькое и блевотное. Я отодвигаю от себя стакан. Заказать тебе разбавленной ослиной мочи? Да пошел ты!» И я снова от него отворачиваюсь, расплачиваюсь с барменом. Пишу троюродному брату Лизы в мессенджере. Он не отвечает. А я сейчас взорвусь. И тут ко мне подкатывает еще одна личность. В отличие от первого, предлагавшего шабли, этот товарищ нетипичен для центрального района. По виду гопник, по разговору олигофрен. «Эй, красотка, как дела?» «Амбивалентно», — бурчу я. «Чего?» — он удивленно распахивает рот. Я молча закатываю глаза. «Как дела?» Снова повторяет он. «Давай сразу к следующему вопросу», — говорю я. «Ответ нет». Я слышу, как за соседним столиком ржут друзья этого гопника. «Слушай, а давай? Мы там с друзьями?» — снова начинает он. «Отвали, понял?» Я перехожу на близкий ему язык. Но он почему-то обижается. «Эй, чё грубишь? Я к тебе по-нормальному». «А я нет. Иди, грызи семечки с пацанами». Он пытается возражать. Но мне все же удается отделаться и от этого навязчивого ухажёра. Оглядевшись, я замечаю, что менеджеров, забежавших выпить после работы, в баре поубавилось. Теперь его заполняют футбольные болельщики в ярких шарфах. Все понятно. Тут неподалеку стадион. Игра начнется через час-полтора, а они заранее готовятся. Вливают в себя алкоголь, который нельзя проносить на трибуны. И гопник мой, похоже, тоже из этих. И друзья его в шарфиках. Все уже успели подзаправиться и смотрят на окружающий мир мутными глазами. Интересно, а как дела у дикаря? Я поворачиваюсь так, чтобы он не увидел, что я на него смотрю. Зря переживала. Он не увидел. Ему вообще не до меня. Он мило щебечет с какой-то длинноволосой блондинкой, неизвестно откуда нарисовавшейся с другой стороны стойки. Да мне плевать, пусть себе щебечет. Где, блин, этот Виталик с ключами? Мне до смерти надоело торчать в дурацком баре. Я поднимаюсь, и в эту самую секунду вижу у двери Виталика. Ну, наконец-то. Перед уходом я еле сдерживаю порыв сказать «пока» бородачу. На секунду мне даже хочется извиниться. Все же я его намочила с головы до ног. Да плевать. Плевать на него и его эксклюзивное блевотное пиво. Что я, собственно, и сделала. Пусть поет свою блондинку. Я ухожу, не оборачиваясь. Виталик передает мне ключи и исчезает. Я замечаю у входа туалет и забегаю на минутку, разглядываю себя в зеркале. Да уж, вылитая Мальвина, если не считать того, что у меня каре, а не длинные локоны. Через месяц я сдам экзамены в универе и получу диплом. Пойду на работу, где наверняка будет дресс-код. Вряд ли кому-то понравится сотрудница с синими волосами. Поэтому мне вдруг захотелось оторваться напоследок. Я проколола нос, подстриглась, осветлила волосы и выкрасила их временной краской. Такой, чтобы можно было потом смыть. А что? Я круто выгляжу. Мне нравится. Я выхожу на улицу. Так, где тут временное жилище Лизы? С этой стороны я к ее дому ни разу не подходила. Да и прожила она там недолго. Так что я не успела хорошо узнать район. Наверное, если я сверну в этот переулок, то как раз окажусь в нужном месте. Я сворачиваю. Слышу за спиной шаги. Невольно ускоряюсь. Меня охватывает тревога. Я не из трусливых, но реальную опасность обычно чую пятой точкой. И прямо сейчас моя пятая точка вопит, что надо брать ноги в руки и бежать. Я оглядываюсь. Блин, меня догоняет тот самый гопник, которого я отшила. А за ним еще парочка таких же пьяных и отмороженных друзей. Я перехожу на бег. Несусь, как заяц, во всю прыть. Я хорошо бегаю. Я смогу убежать. Если только будет куда. Но бежать некуда. Переулок заканчивается тупиком. Чёрт. Вокруг стены домов и вход в какое-то здание. Я подбегаю к крыльцу, дергаю дверь. Она закрыта. Я трясу ручку, колочу по железной обивке руками и ногами, пытаюсь найти кнопку звонка, но ее нет. На моё плечо ложится тяжелая рука. «Привет, красотка! Как дела?»